Сокровища монархов. Корона Карла Великого. Почти все императоры и короли Священной Римской империи, которых венчал на престол Папа Римский, одевали на голову корону, изготовленную в бенедиктинском монастыре Райхенау и хранившуюся в Нюрнберге. В истории эта корона именуется короной Карла Великого. Однако нет никаких достоверных сведений о том, что ее носил величайший полководец, король франков и лангобардов, первый император Священной Римской империи Карл Великий. Специалисты считают даты изготовления короны X век, а Карл закончил свое царствование в самом начале IX века. Европа многим обязана Карлу I и, прежде всего, повсеместным распространением христианства. Он был не только великим воином, но и здравомыслящим руководителем, усмирял восставшие племена, налаживал жизнь на завоеванных им землях, обращал неверных в христиан. Он учреждал новые округа и графства, оставлял там своих наместников и требовал прислушиваться к голосу народа на вверенных им землях. Но со временем в его подчинении оказалась почти вся Европа. Многие подвиги Карла I нашли отражение в героической поэме «Песнь о Роланде», созданной позднее, в конце XI – начале XII века. Поводом для написания этой эпической поэмы послужили события 778 года, когда Карл Великий вмешался в междоусобные распри мусульманской Испании. Взяв несколько городов, Карл осадил Сарагосу, однако через несколько недель вынужден был снять осаду и вернуться за Пиренеи из-за осложнений в собственной империи. Баски при поддержке мавров напали в Ронцевальском ущелье на арьергард Карла и перебили отступающих франков. Напавшие разбежались, покарать их не удалось. Карл I освободил Италию от варварских лангобардских завоевателей, избавил ее от подчинения Византии. Он освободил Испанию от мавров, сарацинов и прочих арабов. Он распространял католическую веру, и в знак благодарности Папа Римский Лев III пригласил Карла в Рим на коронацию и провозгласил его первым императором Священной Римской империи, пообещав ему всяческую поддержку. Карл воспринял это очень серьезно. После коронации он потребовал от правителей завоеванных им земель принятия присяги на верность. Он считал себя наместником Бога на земле и выпустил рескрипт, согласно которому представители королевской семьи, высшей знати, получали право носить и оставлять у себя драгоценности, в том числе атрибуты власти, короны, скипетры, оружие. Захоронение в драгоценностях было прекращено. В результате многие ценности не пропадали, а оставались на вечное хранение в соборах. Но до полного спокойствия в Европе было далеко. Наместники императора, наблюдавшие за положением дел в разных землях, докладывали о беспокойствах. Карл лично принимал решения по всем важнейшим вопросам. Он сумел поставить себя таким образом, что оказался распорядителем и в церковных делах. Назначал епископов и аббатов, созывал церковные соборы. Его волновали также вопросы развития сельского хозяйства. По его указаниям осушались болота, вырубались леса, прокладывались дороги, создавались новые города. В его свиту входили ученые, преподаватели математики, философии. Он стремился дать образование всему народу. Карл Великий умер в 814 году в Аахене. Его королевскую корону вернули в Нюрнберг, а самого, по иронии судьбы, похоронили с драгоценностями. В 1000 году по приказу Оттона III, германского короля и императора Священной Римской империи, могилу Карла вскрыли и обнаружили в ней усеянную драгоценными камнями талисман-подвеску. Она стала реликвией собора в Аахене. а в 1804 году ее передали жене Наполеона, императрице Жозефине. Сам Наполеон мечтал короноваться в короне Карла Великого, которого очень почитал, но корону спрятали. Со времени окончания Второй мировой войны корона Карла Великого находится в Вене.